Николай немного успокоился. Значит, не так все плохо, как ему показалось. Значит, его, как сильного игрока, боятся. Он не стал бить поворотом, ушел чуть в сторону к лицевой линии, увел за собой кричащего Антона и мягкой подсечкой перебросил мяч на 11-метровую отметку, куда набегала его азартная мамаша. Она, как заправский форвард, со всего маху боднула мяч головой, и он, как шар в лузу, залетел прямо в маленькие хоккейные ворота. «Гол! Гол!» — воскликнула она, победно подняв вверх правую руку. «Я тебе говорила, что собственноручно забью гол!» «Да не собственноручно!» — хмуро поправил ее Антон. «Футбол — это игра ногами!» Но и головой пришел Портов на помощь мамаше. «Такие голы можно по телевизору показывать!» Она благодарно посмотрела на него, затем кончиками пальцев начала ощупывать лоб. «Вот этого только мне не хватало», — упавшим голосом сказала она. «Завтра у меня прямой эфир, но это не спортивная передача. Представляете, если я появлюсь с синяком под глазом?» «Надо бы вам сейчас лед приложить», — сказал Николай. «Подождите одну минутку». Неподалеку, метрах в 50 от площадки, где они играли в футбол, за кустарником, располагался реабилитационный центр. Там, в кабинете врача, он видел холодильник. Портов перебежал дорогу, открыл дверь. Навстречу ему поднялся знакомый охранник, который знал Николая в основном не как футболиста, а как пильщика деревьев. Совсем недавно, после бури, в парке повалило много старых дубов. Пара из них упала рядом с центром и загородила дорогу, по которой можно было проехать в парк. Рабочих не хватало, и Николай вызвался помочь. Раньше у себя в деревне под Иркутском ему частенько приходилось бензопилой «Урал» заготавливать дрова на зиму, пилить лиственничные бревна. Работа его дирекции реабилитационного центра понравилась, и после игры он частенько заходил к ним и за небольшую плату пилил на чурки, свезенные во двор после бури деревья. Портов объяснил охраннику, что срочно нужен лед. Тот на секунду задумался, и тогда Николай, чтобы охранник соображал побыстрее, пообещал угостить его пивом. Как всегда, это подействовало. Охранник ушел в соседнюю комнату и принес кусочки льда. «Я гляжу, вас здесь все знают. Вы что, профессиональный футболист?» — спросила Ольга Филимоновна, прикладывая лед ко лбу. «Нет, это мое хобби», — улыбнувшись, ответил Портов. «Знаете, с детства привык к дворовым играм. Все отвыкнуть не могу». «И вы бегаете с ними бесплатно?» У Николая появилось ощущение, будто его застали за чем-то неприличным. Николай вспомнил крик Антона и усмехнулся про себя. «Нет, это похлеще, чем напоминание заглядывать в паспорт». Этот разговор о плате сейчас и здесь был ему неприятен. Он уже знаком с этой московской прагматичностью вести разговор только по делу и с обязательной выгодой — информационной, материальной, психологической, какой угодно, но выгодой. Конечно, поставь себе такую цель, он мог, наверное, зарабатывать на жизнь ногами. После школы Николая приглашали играть в профессиональную команду, но он тогда выбрал летное училище и никогда не жалел, что стал профессиональным летчиком, а не футболистом. «Вы же со своим Антоном бегаете, надеюсь, не за деньги?» «Вы меня не так поняли», — ответила она. «Вон, видите, теннисный корт? Час аренды стоит $25». И я готова платить, чтобы мой сын занимался теннисом, волейболом, футболом, карате, а не рос, как сорная трава. Но с ним всюду одни проблемы. В одном месте обижает, в другом смеются. Антона это травмирует. Вы же занимаетесь с чужими детьми. Вот я и решила узнать, они вам платят? Я готов сам приплачивать этим ребятам, чтобы они брали меня в свою команду, — улыбнувшись, сказал он. «Ну, вы скажете», — засмеялась Ольга Филимоновна. По-моему, они вас боготворят».